Историки-марксисты. Георгий Валентинович Плеханов, годы жизни 1857-1918. Михаил Николаевич Покровский, годы жизни 1868-1932. Николай Александрович Рожков, годы жизни 1868-1927. Сноска о Рожкове говорилось в главе 26 «Ученики Ключевского. Русский марксизм». Конец сноски. Основной чертой марксизма является его исторический характер, тяготение к историзму. Сноска. Алексеев. «Пути и судьбы марксизма». Берлин, 1936 год. Конец сноски. Маркс заимствовал у Гегеля схему универсальной истории. Только на место абсолютного духа, как главного двигателя истории, Маркс поставил развитие производительных сил и экономических отношений. В то же время Марксу была близка мысль Гегеля, что человеческая история есть движение в направлении свободы, но пришел он к идее тоталитарного общества, в котором все личные силы сольются с общественными, и человек станет вполне родовым существом. Алексеев, страница 29. Георгий Валентинович Плеханов, основоположник русской социал-демократии, в юности был народником, участвовал в организациях «Земля и воля» и «Черный передел». Сноска. О Плеханове в работах. Рязановский. Обзор русской культуры. Часть 2. Выпуск 2. Нью-Йорк. 1948 год. Страницы 90-97. Сведения о Плеханове и его отношениях с Лениным можно найти также в книге Георгия Вернадского и Ричарда Пайпса. Издание 1970 года. Конец сноски. В 1881 году Плеханов эмигрировал в Европу. Там он ознакомился с учением Маркса и Энгельса, воспринял его и вместе с Львом Дейчем и Верой Засулич в 1883 году основал в Швейцарии первую русскую социал-демократическую группу под названием «Освобождение труда». Целью группы была пропаганда идей марксизма в России. В течение ближайшего десятилетия Плеханов написал целый ряд работ в разъяснении и защиту марксизма: «Социализм и политическая борьба», 1883 год, «Наши разногласия», 1885, «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», 1895, и «Очерки по истории материализма», 1896 год. Плеханов считал, что Россия, ввиду недостаточного развития промышленности и сравнительной малочисленности рабочего класса, не созрела для социального переворота. По его мнению, сначала надо поставить себе целью политическую революцию, чтобы добиться свободных политических учреждений. Поэтому он считал нужным вступить в контакт с либеральным движением. Приблизительно до 1900 года между Плехановым и Лениным существовало полное согласие. Весной 1895 года Ленин приехал в Швейцарию, чтобы познакомиться с Плехановым. Плеханов произвел на него глубокое впечатление. В воспоминании об этой встрече Ленин записал: «Никогда за всю мою жизнь я не чувствовал, кому бы то ни было, такого искреннего благоговения». Через 5 лет, в августе 1900 года. Ленин опять приехал в Швейцарию для переговоров с группой освобождения труда о создании печатного социал-демократического журнала или газеты. Плеханов считал себя естественным вождем русской социал-демократии. Ленин хотел сам руководить печатным органом партии. Произошел резкий конфликт между Плехановым и Лениным. Решение было отложено. Благоговение Ленина перед Плехановым исчезло разом и навсегда. Летом 1903 года состоялся в Лондоне второй съезд РСДРП. Принята была резолюция о необходимости свержения царского самодержавия и замены его демократической республикой. Между 1905 годом и началом Первой мировой войны Плеханов посвятил главное внимание научной работе. Он занялся историей русской общественной мысли, довел свое изложение до конца XVIII века. Это выдающийся труд. Сноска. Напечатан в полном собрании трудов Плеханова, тома 20-22, Москва, 1925-27 годы. Конец сноски. Когда началась война, Плеханов переехал в Петербург. Ленин провозгласил лозунг «Превратить империалистическую войну в войну гражданскую» и руководил пораженческой пропагандой в армии. Фактически, это была помощь Германии. Плеханов занял противоположную позицию. Считая Германию агрессором, французские социалисты и Плеханов стояли за сопротивление немцам, и по отношению к России Плеханов был оборонцем. Им образована была умеренно-социалистическая группа «Единство». В нее входили Кропоткин, Морозов, Потресов. Группа была маленькая, но у нее, тем не менее, был большой моральный авторитет. Умер Плеханов уже при владычестве большевиков в 1918 году. В теорию ортодоксального марксизма Плеханов не внес ничего существенно нового. Что касается Плеханова как историка, его капитальный труд «История русской общественной мысли» был встречен советскими учеными неодобрительно. В основе концепции Плеханова, пишет Смирнов, лежит теория о внеклассовом характере русского абсолютизма, стоящего над классами и угнетающего все классы. Смирнов и очерки политической истории русского государства 30-х-50-х годов XVI века. Москва-Ленинград, 1958 год, страница 144, примечание 12.